Собаки и зеваки. На рынке подрались собаки, на драку сбежались зеваки. Чтобы к собакам пробиться, стали кошелками биться. Так разодрались зеваки, что разбежались собаки.